лучший тренер, лучшей команды мира. Перед глазами десятков миллионов телезрителей ходил и сосал эту соску. Отвлекает спорт от табака, от алкоголя. Что-то как-то вот не очень. А вот такой факт случился однажды, когда только-только Медведев заступил на должность президента, и еще не было инаугурации. Он еще был, ну, не утвержден, скажем так, в президентах. Только вот он вступил. А тут случилось счастливое для всех болельщиков страны событие. Впервые, Бог знает за сколько лет, наша футбольная команда добилась каких-то гениальных успехов. Там, не помню, второе или третье место, финал вышел. Не было такого уже лет 50. А тут возьми наши футбольные команды, герои. Герои не вернулись. Ну, конечно, на руках носить героев. Лучше, ну, не первое они там место заняли. Болельщики, подскажите, я не болельщик, какой? Третье. Третье место. Третья команда мира. Это тоже когда десятилетия там близко к финалу не подходили. На таких радостях вся страна наша, помните, на подъеме, даже кто футбол ни разу в жизни не видел, все равно приятно. Очень даже слышать об этом приятно в новостях, что вот как наши футболисты отличились. Пригласил их на личную встречу еще не утвержденный президент Медведев. Поблагодарил, поздравил, телевидение показывает. Ну, заслужили ребята. А в конце тут носят официанту вино в рюмках, в конце предложил всем выпить за наш российский футбол. Все спросили выпить вино за свою нашу дальнейшую победу. Президент предложил одним из лучших спортсменов мира. И почти никто не отказался. Все взяли и давай вино пить. А один чудак оказался трезвенник, ну надо же, один и отказался. И не берет. Как тут на него все навалились? Да ты что, тебе же сам президент предлагает все... И сам Медведев, ты что, ты уже это дело? Заставили единственного трезвенника выпить. Ну как, сам президент тебе чуть ли не в рот сует эту рюмку, как ты тут кажется? Я даже сам не знаю, как я поведу в такой ситуации, если мне президент будет писать в рот. Подумаешь, сколько тебе хватит, чтобы отплевываться от этой гадости? Спортсмены. Эти вот нашу футбольную команду отвлек спорт от алкоголя. Вот по этому факту видно, что не очень как-то отвлекают. Так что те, кто рассчитывает, что якобы спорт отвлечет от алкоголя, также ошибаются. Я помню, лет, ну, уже прилично прошло, в Красноярске большое-большое событие, спортивное событие. Наша красноярская команда по регби завоевала первый раз тоже, Бог знает, какое высокое место. Не знаю, чуть ли не первое по России. С какого-то чемпионата вернулись. Я не болельщик, поэтому... Ну, в общем, молодцы ребята. По регби, вид спорта относительно новый. Красноярская команда по регби завоевала, Бог знает, какой высокий приз. И вернулись. Ну, понятно, что опять же цветы, девушки, все почетное. Надо отметить... Пошли в ресторан, стали хлестать водку литрами. А телевидение показывает. А журналисты о правде говорят, да, ребята заслужили выпить водки. Ведь они так напрягались, ведь они так трудились. Они действительно заслужили выпить по паре стакана водки. Там уже пятый стакан заглад. Все спортсмены, лучшие регбисты, чего Бог знает там страны или региона, отмечают свою победу стаканами водки. Вот этих лучших регбистов России отвлек спорт от алкоголя. Стали они трезвенниками? Нет. Получается вот такой парадокс. А тогда что же отвлекает от алкоголя? Смотрите, богатство не отвлекает. Богатые тоже пьют. Они не только плачут, они еще и пьют. Высокое образование не отвлекает. Это деньги пьют. Да. Там после защиты диссертации... Застолье, на халяву, все академики, я вот сам на многих диссертациях присутствовал, кроме меня там никто не отказывался. Академики пьют. Умнейшие люди, даже пьют по дурости, умнейшие люди пьют. Не только дураки, дураки тоже пьют. И умные пьют. Значит, разницы нет между дураком и умным в этом-то вопросе. В каких-то других вопросах есть разница. А пьют и умные, и глупые. Высокий образовательный уровень не спасает от алкоголя. Высокий уровень культуры не спасает от алкоголя. Благополучие в стране или бардак не влияет на алкоголь, да Боже мой. Так а что ж тогда влияет? Что же тогда влияет? А вот то, что влияет, мы смотрим, ясно видим, когда сравниваем разные страны. В одних странах пьют много, в других странах пьют мало, в третьих вообще не пьют. Почему? Уровень культуры влияет? Нет. Развитие спорта влияет? Нет. Доступ молодежи влияет? Нет. Уровень образования культуры влияет? Нет. Что влияет? Сколько там доступности и как там идет пропаганда культурного питья? Культурного питья или трезвости? Если в стране на каждом шагу все эти точки открыты, на всех остановках, как у нас круглосуточно, и идет пропаганда культуры питья, эта страна пьяная. Если в стране нет доступности, нет доступности, негде достать, недоступности нет, и никакой пропаганды культурного питья нет, а есть пропаганда трезвости, это страна трезвая. Вот и все. Две причины. Две. Никакой другой третий, четвертый, десятый, пятидесятый век. Но специально, чтобы сбить нас всех с толку, чтобы мы не боролись ни с корнями, а с последствиями, нас настраивать на борьбу совсем с другим. Не против доступности, не против теории культурного умеренного питья. Мы вчера с вами выяснили, что ни в одной школе в Магнитогорске нет среди учащихся пропаганды против культурного умеренного питья. Никто из вас руки не поднял. Нет, по нулям. И доступность. Вот вышли мы. Вот доступность на каждом углу, на каждой остановке, днем и ночью. Так а какая тогда ситуация, иная, может быть, в Магнитогорске? Мы должны работать против доступности, мы должны работать против теории культурного питья. Что касается учителей, то прежде всего против культуры питья нужно работать среди своих подопечных детей. А как учитель может работать против культуры питья, если он сам, извините, культурно умеренно пьет? Может человек, который в чем-то не убежден, убедить других? Взрослых, может быть, обмануть и можно, а вот детей, вы же знаете, они барометры, они же все чувствуют. Вот представим ситуацию. В этой ситуации учителей, вот большинство учителя, да? Большинство учителей, да? Вот учителей есть несколько выходов в этой ситуации, примерно пять. Первая ситуация. Учитель, как большинство, вчера руки кто не поднял, учитель культурно умеренно пьющий, но ему дали задание пропагандировать трезвость, он пропагандирует в классе своем трезвости. Как можно назвать человека, который думает так, а говорит совсем по-другому? Лицемер. Первый тип учителя – лицемер. Сам пьет, а детей призывает не пить. Сам курит, а детей призывает не курить. Лицемер. Второе. Учитель – культуропитейщик. Но работу по трезвости не ведет по здоровому образу жизни, хотя это предписано его должностными обязанностями. Он не выполняет свои должностные обязанности. Кто он? Саботажник. Ему положено вести эту работу по здоровью, а он не ведет. Может, он не хочет быть лицемером. Ты не хочешь быть лицемером? Тогда ты саботажник. Тебе какие-то там копейки лишние платят, тебе же за все платят, потому что из этой воспитательной работы ты ее не выполняешь. Значит, эти 3 рубля ты в карман кладешь зря. Саботажник. Второй тип учителя – саботажник. И какие некрасивые слова. Учитель – лицемер. Учитель – саботажник. Третий тип. Культурно-умеренно пьющий учитель не хочет быть лицемером, не хочет быть саботажником, честный человек, ушел работать в дворники. Уволился из школы, честно поступил. Ушел с этого фронта. Как его назвать? Ну, не знаю, как. Ушел, уволился. Лицемером быть не хочет, саботажником быть не хочет, зря деньги получать, там, 3 рубля лишних. Ушел. О, это правильно сказал. Дезертир образовательного фронта. Правильно, замечательно. Третий тип дезертир. Как-то вот